оставив после себя вооруженную до зубов Германию и Европу, похожую на военный лагерь. «Мы не должны забывать, — писал Энгельс, — что 27 лет хозяинчения Бисмарка навлекли на Германию и не без основания ненависть всего мира. Бисмарк сумел создать Германии репутацию страны, жаждущей завоеваний. Теперь же никто в Европе не доверяет честным немцам». Всем известные слова Ленина. Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело. Объединение Германии было необходимо. Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк сделал это контрреволюционно, по-юнкерски. Однако после кризиса 1875 года, измученный кошмаром коалиции, Бисмарк чудовищно запутал германскую политику в противоречиях и договорах с соседями страховочных и перестраховочных. Здесь он обнаружил свою дипломатическую слабость. Но русский вопрос всегда оставался для него главнейшим вопросом внешней политики. Канцлер никогда не забывал, что Германия может следовать куда ей хочется лишь до тех пор, пока из Петербурга не крикнут «Стоп!», и тогда Германия замрет на месте. Самый реальный политик мира Бисмарк в частной беседе с графом Шуваловым выразился честно: «В критический момент я брошу Австрию на произвол судьбы, и этим я верну Берлину расположение Петербурга». Бисмарк не раз выступал с предупреждением, что мировая война завершится для Германии катастрофой. Он говорил, что Германия непобедима до той поры, пока не столкнулась с Россией, в груди которой бьется два сердца — Москва и Петербург. «Будем же мудры, — взывал он к Рейхстагу, — и побережем наших славных гренадеров. А если война на два фронта все же возникнет, то в конце ее ни один из немцев, отупевших от крови и ужасов, уже не будет в состоянии понимать, за что он сражался». Глубоко оскорбленный отставкой, канцлер в тиши Фридрихсруэ днями поглощал крепкие вина, а по ночам делал себе обильные впрыскивания морфия. Он стал алкоголиком и наркоманом. Бисмарк почти никогда не спал. Однако голова его оставалась свежей. Он еще силился через газеты, верные ему, отсрочить крах империи, им же созданной, и призывал Берлин улучшить отношения с Россией, но ему не внимали. Советский академик Ротштейн пишет: «Его брутальная беспощадность к противникам не уменьшилась и после отставки. Он вел непрерывную кампанию против своих преемников и императора, желая показать им свое превосходство и их ошибки, не останавливаясь даже перед раскрытием важнейших государственных тайн. Однажды у Вильгельма II возникло желание арестовать его и предать суду за антигосударственное поведение». В канун смерти Бисмарк посетил Гамбургский порт, где в грохоте лебедок и цепей дымили гигантские лайнеры, легко и быстро пересекавшие океаны. С горечью он признался: «Да, это совсем иной мир, совсем иной, новый». В этом новом мире ему уже не оставалось места. Бисмарк ругал врачей за то, что они не дают ему перед смертью как следует напиться. Он откупоривал шампанское, поглощал любимые чибисовые яйца и, нещадно дымя трубкой, рассуждал о политике. Сейчас он был склонен вернуть Франции даже Лотарингию, как залог примирения с нею. Уже стоя над гробом, он еще говорил, что Германия без дружбы с Россией погибнет, а вся его политика, вся, была построена исключительно с учетом того, что Россия непобедима. Если же теперь немцы решили думать о России иначе, ему осталось только одно — умереть. В июле 1898 года он умер, и не было такой газеты мира, которая не отметила бы эту смерть крепчайшего дуба германского леса. Начинался 20-й век, воистину железный век, а Германия выходила на старт мировой войны. Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та ж, моя страна, в красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить? Сейчас уже мало кто знает, что в 1900 году в Москве был сооружен памятник железному канцлеру. Справедливости ради замечу, что Россия памятника Бисмарку никогда не ставила. Его соорудила немецкая колония, а в 1914 году москвичи обвязали его веревкой за шею и свергли с пьедестала наземь. Бисмарк не был другом нашей страны. Но в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов Бисмарк, объективно рассуждая, стал вроде нашего союзника. В самой логике его речей таилась угроза фашистским захватчикам. Советское радиовещание на Берлинской волне часто цитировало Бисмарка, предупреждавшего немцев, что любая попытка завоевания России закончится для них могилой. Имя канцлера было слишком авторитетно в Германии, а его слова верно попадали в цель, не потеряв политической актуальности. Национальный комитет немецких военнопленных «Свободная Германия» выступал против фашизма под черно-бело-красным знаменем старой кайзеровской Германии, которую создал Бисмарк. На Тегеранской конференции 1943 года Уинстон Черчилль настаивал на возвращении Германии в первобытное состояние, желая украсить карту Европы феодальными лоскутиями прежних самостоятельных Баварий, Ганноверов, Гессенов, Саксонии, Мекленбургов. Сталин энергично воспротивился этому, ратуя за сохранение единства немецкой нации. Бисмарк, создавший это немецкое единство, конечно же, не мог предполагать, что неизбежный ход истории расколет его империю на два социальных лагеря. И на Западе ее немцы-реваншисты сохранят гордые воспоминания о битвах, а на Востоке немцы-демократы скажут «никогда больше». Конец книги. Июнь 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.